Наполеон, преследовавший русских, когда они остановились у Ольмюца, вдруг тоже остановился со своей главной квартирой недалеко от Ольмюца в Брюнне. Бонапарт в это время очень опасался только одного — как бы русские не ушли и не затянули войны. Далеко от Франции, зная, что к нему едет с ультиматумом от Пруссии Гаугвиц, Наполеон жаждал скорейшего генерального сражения. Он был вполне уверен в победе, которая разом кончит войну. Его дипломатический и актерский дар развернулся в эти дни в полном блеске. Он угадал все, что творилось в русском штабе, сыграл на руку Александру против Кутузова, употреблявшего последние слабые усилия, чтобы поскорее уйти и спасти русскую армию. Наполеон артистически разыграл роль человека, очень испуганного, ослабевшего, больше всего опасающегося битвы. Ему нужно было внушить противнику мнение, что именно сейчас легко разбить французскую армию, чтобы этим побудить русских немедленно напасть на него. Осуществляя свой замысел, он, во-первых, велел своим аванпостам начать отступление. Во-вторых, он послал к Александру своего генерала-адъютанта Савари с предложением о перемирии и мире. В-третьих, приказал Савари просить Александра о личном свидании. В-четвертых, приказал тому же Савари просить Александра, в случае отказа в личном свидании, прислать к нему доверенное лицо для переговоров. Ликование в русском штабе было полнейшее. Бонапарт трусит. Бонапарт истощил себя и погиб. Главное — не выпускать его теперь из рук. В самом деле, все эти поступки Наполеона были так на него не похожи, так необычайны, так унизительны, что, казалось, гордый император, первый полководец в мире, никогда и не подумал бы так действовать, если бы в самом деле очень уже горькая необходимость его к этому не принудила. Кутузов со своими опасениями казался совсем посрамленным и опровергнутым. Александр отказал Наполеону в личном свидании и отправил к нему князя Долгорукова. Долго впоследствии издевался Наполеон над этим молодым придворным генералом. Он его даже потом в официальной печати называл одним эпитетом. В этом непереводимом французском эпитете заключены два русских понятия, выражаемые словами «шалун» и «вертопрах». Вел себя Долгоруков надменно, непреклонно и внушительно, обращаясь с французским императором как с боярином, которого хотят сослать в Сибирь, так впоследствии острил Наполеон, вспоминая об этом свидании. Продолжая талантливо исполнять ту же комедию, Наполеон прикинулся смущенным и расстроенным, и вместе с тем, зная, что не следует переигрывать, и что все на свете, даже глупость князя Долгорукова имеет предел, он кончил свидание заявлением, что не может согласиться на предложенные условия. Долгоруков предлагал ему отказаться от Италии и от ряда других завоеваний. Но самый отказ был облечен в такую форму, что не ослабил, а усилил общее впечатление неуверенности и робости Наполеона. После радостного отчета Долгорукова о его впечатлениях все колебания в лагере союзников кончились. Решено было немедленно напасть на отступающего, ослабленного, растерявшегося Наполеона и с ним покончить. 2 декабря 1805 года, ровно через год после коронации Наполеона, на холмистом пространстве вокруг Пратцинских высот, западней деревни Аустерлиц, в 120 километрах к северу от Вены разыгралась эта кровавая битва, одна из самых грандиозных по своему значению во всемирной истории, одна из самых поразительных в наполеоновской эпопее. Наполеон лично руководил сражением с начала до конца. Почти все его маршалы были налицо. Поражение русских и австрийцев определилось уже в первые утренние часы, но все-таки не погибла бы русская армия так страшно, если бы русские генералы не попали в ту ловушку, которую измыслил и осуществил Наполеон. Он угадал, что русские и австрийцы будут стараться отрезать его от дороги к Вене, от Дуная, чтобы окружить или загнать к северу, в горы, и именно поэтому он как бы оставил без прикрытия и защиты эту часть своего расположения, отодвигая преднамеренно свой левый фланг. Когда русские туда пошли,